Они сидели в комнате, и с ними тут же находились жена Джан Цая, жена Джоу Жуя и несколько девочек-служанок. На полу лежали высыпанные из мешка жужбы, маленькие тыквы и еще какие-то овощи и зелень. При появлении Пин-Эр все поспешно встали. Бабушка Лю, которая еще в прошлый раз узнала о положении, занимаемом Пин-Эр в доме, спрыгнула с Кана на пол. «Как ваше здоровье, барышня?» — спросила она, а затем добавила. «Я уже давно собиралась прийти справиться о здоровье вашей госпожи, повидать барышень, но все не хватало времени, слишком была занята по хозяйству. В нынешнем году выдался хороший урожай зерна, фруктов и овощей тоже уродилось немало. Как только мы начали их собирать, я даже продать не осмелилась и подумала, оставлю самые лучшие и отнесу попробовать вашей госпоже и барышням. Барышням, что ни день, все приходится есть редкие и дорогие кушанья, и, наверное, они им приелись. Пускай попробуют малость зелени и овощей. Это мой подарок от чистого сердца». «Большое тебе спасибо за заботу», — поспешно сказала Пин-Эр, сделав знак бабушке Лю сесть. Затем она села сама, предложила сесть жене Джан Цая и жене Джоу Жуя и приказала девочкам подать чаю. «У вас, барышни, сегодня такое веселое и румяное лицо», заметили жена Джан Цая и жена Джоу Джуя. «Даже глаза покраснели». «В самом деле?» — спросила Пин-Эр. «Правда, я никогда не пью вина, но только что старшая невестка Ливань и барышни заставили меня выпить. Пришлось осушить две чарки, видимо, поэтому и раскраснелась». «А я думаю, где бы мне выпить?» — воскликнула со смехом жена Джан Цая. «Только никто меня не угощает. Если вас пригласят еще раз, барышня, уж вы и меня заодно прихватите с собой». Все рассмеялись, а жена Джоу Джуи добавила. «Сегодня утром я видела тех крабов, которых вы ели. Пожалуй, на один дзинь их пойдет 2-3, не больше. А 2-3 корзины потянут не меньше 70-80 дзиней. Если это рассчитано на всех, кто живет у нас во дворце, пожалуй, еще не хватит», — заметила жена Джан Цая. «Да какое там на всех!» — воскликнула Пин-Эр. «Хозяева съели только по парочке. Что касается служанок, то перепало лишь кое-кому. Большинству не досталось ничего». «Такие крабы нынче стоят по крайней мере 5 фэней за один дзинь», — вставила бабушка Лю. «Фень — копейка, сотая часть юаня. А значит, 10 дзиней обойдутся в 5 цяней серебра. 5×5 — 25, да еще 3×5 — 15, да еще накинуть на вино и закуски, и выйдет больше 20 лян серебра. А Митофа, тех денег, которые страчены на одно только это угощение, у нас в деревне хватило бы на целый год». «Бабушка, вы уже видели госпожу Фэнзе?» — перебила ее Пин-Эр. «Видела», — ответила старуха. «Она велела подождать». С этими словами бабушка Лю выглянула в окно, посмотрела на небо и сказала. «Поздно уже, мы пойдем, а то не успеем засветло выбраться из города». «Погоди», — остановила ее жена Джоу Жую, — «я сейчас разузнаю». Она вышла, но через некоторое время вернулась и, обращаясь к бабушке Лю, сказала. «Однако ж тебе повезло. Ты понравилась госпоже». Пин-Эр спросила, что это значит. «Вторая госпожа Фэнзе сейчас у старой госпожи», — объяснила жена Джоу Жуи. «Я потихоньку шепнула второй госпоже, что бабушка Лю собирается уходить, боясь, что не успеет засветло выйти из города. И тогда вторая госпожа сказала мне, идти ей очень далеко, а сюда она несла на себе тяжелую ношу. Уже поздно, пусть она переночует у нас, завтра успеет уйти». «Разве это не означает, что она понравилась второй госпоже? Но это еще не все. Как только старая госпожа об этом услышала,